Ты свистни, тебя не заставлю я ждать. Теперь, когда семестр закончился, вы, я полагаю, сразу уедете, сказал не имеющий отношения к данной истории человек профессору онтографии. Они сидели рядом за столом на банкете, устроенном в колледже Сент-Джеймс. Молодой стройный профессор был педантичен в выборе слов. «Да», — ответил он, — «в прошедшем семестре мои друзья убедили меня заняться гольфом, и я собираюсь на неделю или дней на 10 уехать на восточное побережье, точнее, в Бернстоу, вряд ли вам знакомо это место, чтобы потренироваться, надеюсь, отбыть завтра». «Ах, Паркинс», — обратился к нему коллега, сидящий напротив. «Раз вы будете в Бернстоу, не откажите в любезности. Осмотрите развалины приории тамплиеров и сообщите мне, стоит ли там проводить раскопки». Как вы уже поняли, человек, обратившийся с просьбой к Паркинсу, занимался археологией. Но так как он появляется лишь в прологе, нет смысла давать ему имя. «Разумеется», — ответил профессор Паркинс, «если вы дадите мне точное указание, где находится эта приория, я по возвращении постараюсь наилучшим образом описать участок, а если вы дадите мне свой адрес места, я напишу вам прямо из Бернстоу». «Спасибо, но лучше не морочьте себе голову, просто я с семьей хочу отдохнуть где-нибудь неподалеку от этого места. Ну вот, я и подумал, что смогу с пользой провести свой отпуск, если займусь составлением плана этих развалин, а то ведь их так мало». Эта идея показалась профессору такой смешной, что он чуть не фыркнул. Его же собеседник продолжал. «Община находится прямо на берегу, почти рядом с морем, только подозреваю, что над землей ничего не осталось. В этих местах море сильно наступает на сушу. Судя по карте, она примерно в 3/4 мили от гостиницы «Глобус» в северном конце города. Где вы собираетесь остановиться?» «Вообще-то именно в «Глобусе», — ответил Паркинс. «Я снял там комнату. Больше было негде, зимой почти все пансионы закрыты. Сначала я хотел снять одноместный номер, но у них были свободны только двухместные, а лишнюю кровать они отказались убрать, потому что ее негде хранить. А мне нужна очень большая комната, ведь я везу с собой книги для работы. И хотя в комнате, которую я хотел приспособить под кабинет, кровать, не говоря уж о двух, не сильно мне нужна, я постараюсь вытерпеть ее присутствие». «Неужели лишнюю кровать приходится терпеть, Паркинс?» — воскликнул грубовато добродушный человек напротив. «А знаете, приеду-ка я к вам ненадолго и займу ее. Компанию вам составлю». Профессор содрогнулся, но ему удалось вежливо засмеяться. «Ну, конечно, Роджерс, буду очень рад. Только, боюсь, вам со мной будет неинтересно. Вы ведь не играете в гольф?» «Нет, слава богу», — возвестил неучтивый мистер Роджерс. «Видите ли, свободное от работы время я, скорее всего, буду проводить на поле для гольфа и опасаюсь, что вам будет скучно». «Ну, не знаю. Наверняка я там встречу какого-нибудь знакомого, но если вам нежелательно мое присутствие, Паркинс, то так и скажите, я нисколько не обижусь. Правда, как вы всегда сами и говорите, обидеть не может». Надо заметить, что Паркинс был до щепетильности вежлив и на безупречность правдив. И я подозреваю, что мистер Роджерс временами пользовался этими его чертами характера. В душе у Паркинса назревал конфликт, и секунды две ответить он был не в состоянии. По истечении этого времени он произнес: «Что ж, если вам нужна правда, Роджерс, так вот, что я вам скажу. Я размышлял о том, сможем ли мы разместиться в этой комнате так, чтобы чувствовать себя удобно. Это во-первых. А также, учтите, я не стал бы говорить вам об этом, но вы сами настояли. Не помешаете ли вы мне работать?» Роджерс громко расхохотался. «Молодчина, Паркинс», — доложил он. «Все правильно, не волнуйтесь. Обещаю вам не мешать. Не хотите, не приеду, только я умею держать призраков на расстоянии». Тут он, кажется, подтолкнул своего соседа и подмигнул его. А Паркинс покраснел. «Простите, Паркинс», — продолжал Роджерс. «Не стоило об этом говорить. Я забыл, что вы серьезно относитесь к вопросам подобного рода». «Хорошо», — ответствовал Паркинс. «Раз уж вы заговорили на эту тему, я честно признаюсь, что да. Я действительно не люблю беспечную болтовню о том, что вы зовете призраками. Человек моей профессии», — продолжал он, чуть повысив голос, «не должен, как я считаю, придерживаться общепринятых суеверий. И, как вам известно, Роджерс, а вам это должно быть хорошо известно, потому что я никогда не скрываю своих взглядов, «Да, не скрываете, старина», — вставил Роджерс сдержанно. «Я нахожу, что делать вид, будто подобное существует, равносильно отречению от всего, что я считаю святым, но, боюсь, мне не удалось завладеть вашим вниманием». «Вашим нераздельным вниманием», — так на самом деле сказал доктор Блимбер, — прервал его Роджерс, всем своим видом показывая, что стремится лишь к точности. «Но извините, Паркинс, я вас прервал». «Нисколько», — возразил Паркинс. «Я не помню, кто такой Блимбер. Наверное, он работал до меня, но я уже все сказал. И не сомневаясь, вы понимаете, что я имею в виду». «Да-да», — несколько поспешно ответил Роджерс. «Именно так. Мы обсудим эту тему более обстоятельно в Бернстоу или где-нибудь еще». Я привел этот диалог, чтобы дать читателю представление о характере Паркинса. Мне он напоминал чем-то старую клушу. Он был, увы, начисто лишен чувства юмора, но в то же время бесстрашен и чистосердечен в своих убеждениях, что заслуживает глубочайшего уважения. К какому бы заключению ни пришел бы читатель, таковым уж был Паркинс. На следующий день Паркинс, как и предполагал, покинул колледж и приехал в Бернстоу. В глобусе его приняли радушно и поместили в большой двухместный номер, о котором вы уже слышали. Прежде чем предаться отдыху, он разложил в безупречном порядке материалы для работы на просторном столе, стоявшем в эркере в дальнем конце комнаты, где с трех сторон окна выходили на море, то есть центральное глядело прямо на море, а в распоряжении левого и правого были виды на северную и южную часть берега в указанном порядке. На юге виднелась деревня Бернстоу. На севере дома отсутствовали, лишь берег, да чуть подалее низкая скала. Прямо под центральным окном тянулась небольшая лужайка, заваленная старыми якорями, кабестанами и тому подобным. За ней виднелась широкая тропа, а далее пляж. Каковым бы ни было прежде расстояние от глобуса до моря, теперь их разделяло 60 ярдов. Остальные постояльцы гостиницы состояли главным образом из игроков в гольф и мало заслуживают детального описания. Самой заметной фигурой являлся военный в отставке, секретарь лондонского клуба. Он обладал неслыханно звучным голосом и взглядами, несомненно присущими ярому протестанту. Это выяснилось после того, как он побывал у викария, почтенного джентльмена, явно тяготеющего к пышным обрядам, которые он храбро продолжал совершать из уважения к традициям Восточной Англии. Профессор Паркинс, чьим основным принципом жизни являлась отвага, прибыв в Бернстоу, большую часть следующего дня провел за тем, что он называл улучшением своей игры. Занимался он этим в компании с полковником Уилсоном, и во время игры, виновато ли было в том улучшении, я не знаю, настроение полковника столь испортилось, что даже Паркинс отказался от мысли возвращаться с поля для гольфа домой вместе с ним. Украдкой бросив взгляд на ощетинившиеся усы и побагровевшее лицо полковника, Паркинс решил, что пусть лучше чай или табак приведут Уилсона в чувство до обеда, когда их встреча станет неминуемой. «Вечером прогуляюсь вдоль берега», — думал Паркинс, — «да. И если будет еще светло, погляжу на руины, о которых рассказывал Дисни. Правда, непонятно, где они находятся, но наверняка я натолкнусь на них». Должен доложить, что ему это удалось прямо-таки в буквальном смысле. Пробираясь с поля к каменистому пляжу, он зацепил ногой за утесник и большой камень и упал. Когда Паркинс встал и огляделся, выяснилось, что он находится на участке осыпающейся под ногами земли с небольшими ямками и насыпями, каковые при ближайшем рассмотрении оказались обычными каменными кучками, покрытыми известью и поросшими дерном. Тут он пришел к заключению, что это и есть развалины приории. Стоило вооружиться лопатой, по всей видимости. Фундамент обители пролегает неглубоко. Насколько он помнил, тамплиеры имели обыкновение возводить храмы круглой формы, а ямки и насыпи, как ему показалось, образовали подобие круга. Редко кто в подобной ситуации воздержится от соблазна заняться исследованием. К тому же всегда хочется доказать самому себе, что любая область науки тебе по плечу, если заняться ею серьезно. К тому же наш профессор хотел оказать услугу Дисни. Поэтому он измерил шагами вышеуказанный круг и занес его размеры в записную книжку. Затем Паркинс принялся за тщательное изучение продолговатого возвышения в восточной части круга. Оно напоминало ему основание то ли платформы, то ли алтаря. На одном его конце, северном, кто-то сбил ногой пучок дерна, может, какой-нибудь мальчишка, а может, иное существо дикой природы. И неплохо бы взять землю на пробу, посмотреть, нет ли там следа от кладки. Он вытащил нож и стал ковырять землю. И тут произошло еще одно небольшое открытие. Почва поддалась и стала проваливаться, образуя крохотное углубление. Он начал зажигать одну спичку за другой, дабы выяснить характер грунта, продолжая вовсю работать ножом. Скоро он пришел к выводу, что углубление в кладке искусственного происхождения. Оно было четырехугольным, со стенками, дном и верхом, хотя и не зацементированным, ровным и правильной формы. Наверняка оно пустое. Нет. Вытаскивая нож, он услышал металлический звук. Он засунул внутрь руку и наткнулся на цилиндрический предмет. Само собой, он вынул его наружу к свету, уже смеркалось, и увидел произведение явно человеческих рук. Металлическую трубочку в 4 дюйма длиной и, очевидно, старинную. К тому времени, когда Паркинс удостоверился, что стародавнее хранилище больше ничего не содержит, стало совсем поздно и темно. Предпринимать дальнейшие изыскания смысла не было, но поиски настолько увлекли его, что он решил посвятить археологии еще чуточку времени на следующий день. Он не сомневался, что предмет, лежавший у него в кармане, непременно представляет собой, пусть небольшую, но ценность. Прежде чем отправиться домой, он бросил последний взгляд на руины. Они выглядели мрачно и безотрадно. На западе слабый желтый свет падал на поле для гольфа, где еще виднелись несколько фигур, бредущих к клубу. Выделялась еще дозорная башня. Мерцали огоньки деревни Олдси. Блеклые полосы песка прорезали черные деревянные волнорезы. Тусклое море что-то бормотало себе под нос. Сильный холодный ветер веял с севера, правда, он дул Паркинсу в спину. Спотыкаясь на каждом шагу, он быстро пробежал по каменистой части берега и добрался до песка. Идти стало легче. Тут он решил оглянуться, дабы смерить взглядом расстояние от храма тамплиеров до песка, и увидел, что кто-то, различить было трудно, изо всех сил пытается его догнать, только ему это плохо удается. То есть создавалось впечатление, что этот кто-то бежит, но расстояние между ним и Паркинсом совершенно не сокращалось. Тогда Паркинс подумал, что раз человек ему явно не знаком, то вряд ли стоит его ждать. Конечно, в столь безлюдной местности лучше бы шагать в компании, только хорошо бы знать того, с кем идешь. А он уже читал, какими могут быть встречи в такое время, да в таком месте, лучше даже не думать об этом. Однако он все не переставал думать об этом. Мало того, мысли его занимало то, что временами пугает детское воображение. Когда-то я видел во сне, как некий христианин, бредущий по полю, увидел, как навстречу ему идет дьявол. «Как бы я поступил?» — размышлял он. «Если бы, оглянувшись, заметил бы вырисовывающуюся на фоне желтого неба черную фигуру с рогами и крыльями». Интересно, замер бы я на месте или бы побежал к нему? Как хорошо, что джентльмен позади вовсе не похож на него, да еще и далеко. А ведь он, в отличие от меня, к обеду не поспеет. О, Боже, осталось 15 минут. Придется бежать. Паркинс еле успел переодеться. Когда он за обедом повстречался с полковником, в душе военного уже воцарился мир, во всяком случае его подобие. И мир не покинул его даже во время партии в бридж, последовавшей за обедом. Игроком Паркинс был приличным. Таким образом, когда Паркинс удалился к себе, Часов эдак в 12 у него осталось впечатление, что вечер он провел приятно и что отпуск, проведенный в глобусе, может оказаться вполне сносным. «Особенно, — подумал он, — если я буду продолжать улучшать игру». По пути в свой номер он встретил коридорного, который обратился к нему. «Извините, сэр, я только что чистил ваше пальто, из кармана что-то выпало. Я положил это к вам в комод. Сэр, кажется, трубочка, сэр. Благодарю, сэр. Вы найдете ее в комоде, сэр. Да, сэр. Спокойной ночи, сэр». Тут Паркинс вспомнил о находке. С огромным любопытством он достал ее и поднес поближе к свече. Трубочка оказалась бронзовой и формой напоминала современный собачий свисток. В действительности же... Да, это и в самом деле был свисток. Он поднес его к губам, но свисток оказался засоренным мелким затвердевшим песком, а может и землей. Постукивание по свистку ничего не дало, пришлось воспользоваться ножом. Очень аккуратно, как ему было свойственно, Паркинс выскреб землю на лист бумаги и пошел к окну, дабы высыпать ее наружу. Ночь стояла светлая и яркая. Открыв окно, он бросил взгляд на море и заметил, что напротив гостиницы, будто на посту, стоит запоздалый путник. Слегка удивившись тому, что в Бернстоу люди гуляют допоздна, Паркинс закрыл окно и снова поднес свисток к свету. На нем были царапины. И не просто царапины, а буквы. После небольшой чистки глубоко вырезанная надпись стала отчетливой. По серьезному размышлению профессору пришлось признать, что значение ему столь же непонятно, как и слова, начертанные на стене перед Валтасаром. Надписи были с обеих сторон свистка. Одна из них гласила: «Подуй дважды, прилетит». Другая же была следующей: «Quis es iste, qui venit». «Мне следовало бы понимать, что здесь написано», — подумал он. Но латинский я, кажется, подзабыл. Ведь если подумать, я даже не знаю, как по-латыни «свисток». Длинное предложение понятно, оно переводится как «кем будет тот, кто придет», а не «свистнуть ли и посмотреть, что будет». И он свистнул на пробу. И замер. Звук, который он извлек из свистка, совершенно неожиданно приятно удивил его. В этой ноте чувствовалась необыкновенная беспредельность. Ему казалось, что свист слышен на мили вокруг. А еще он, как и многие звуки, обладал силой вызывать в голове картинки. На мгновение ему совершенно ясно привиделся безграничный ночной простор. Дует свежий ветер, и посреди этого необъятного мрака одинокая фигура. Правда, что она делала, он не понял. Возможно, он увидел бы и побольше, если бы видение его внезапно не прервал сильный порыв ветра, столь неожиданный, что он бросил взгляд на окно. Снаружи мелькнуло белое крыло какой-то морской птицы. Звук свистка так очаровал его, что он не смог удержаться, чтобы не свистнуть снова, на сей раз смелее. Короткая нота прозвучала чуть громче, а может и так же. Но повторение развеяло его иллюзии. Как он надеялся, картинка не появилась. «Ну что такое? О, Господи, какой сильный ветер! Как страшно он дует! Ну, конечно! Так я и знал. Эта оконная задвижка ни на что не годится. О, ну вот, свечи погасли. Да, комнату сейчас просто в клочья разорвет». Сначала было необходимо закрыть окно. Вы бы уже сосчитали до 20, а Паркинс все еще воевал с окошком, которое сопротивлялось ему силой, которой выталкивает из комнаты здорового грабителя. Противодействие прекратилось в одну секунду. Окно захлопнулось, задвижка защелкнулась. Теперь следовало зажечь свечи и проверить нанесенный ущерб. Нет, ничего страшного не произошло, даже стекло не разбилось. Но этот шум, несомненно, потревожил, по крайней мере, одного постояльца гостиницы. Этажом выше слышалась тяжелая поступь полковника. Он ворчал. Несмотря на то, что ветер поднялся быстро, стих он далеко не сразу. Он все дул и дул, со стонами проносясь мимо дома. Временами крик его был столь одиноким, как безучастно отметил Паркинс, что люди с воображением почувствуют себя явно не по себе. Ну а лишенное воображение, подумал он минут через 15, тоже ощущали бы себя гораздо счастливее, не будь его. Ветер ли, гольф или исследование приории подействовали на Паркинса, только заснуть он не мог. Мало того, заснуть он не мог так долго, что ему стало казаться, со мной тоже такое происходит в подобных ситуациях, что он страшно болен. И он лежал, прислушиваясь к стуку сердца, и ждал, что оно вот-вот остановится. Он начал опасаться за состояние легких, мозга, печени, ну и всех остальных органов. Он не сомневался, что как только начнет рассветать, все страхи его улетучатся, но в данный момент он был не в состоянии не думать об этом. Правда, легкое удовольствие ему доставляла мысль, что в таком положении он не один. Кто-то по соседству, в темноте трудно было определить, где именно, тоже ворочался на кровати. На следующей стадии Паркинс закрыл глаза и постановил заснуть во что бы то ни стало. Но волнение вновь дало себя знать, только в иной форме. Появились видения. Поверьте опытному, перед глазами возникают картинки, когда пытаешься уснуть, и часто они бывают так неприятны, что приходится открывать глаза, дабы избавиться от них. Но вышеуказанный способ Паркинсу не помог. Картинка, которую видел он, упорно не покидала его. Разумеется, когда он открывал глаза, она исчезала, но как только он закрывал глаза снова, она была тут как тут. А видел он следующее. Длинный берег, полоса гальки, полоса песка. Через небольшие равные интервалы черные волнорезы, тянущиеся к воде. То есть пейзаж, ничем не отличающийся от того, который он видел днем. Хмурая погода. Возникало впечатление, что то ли надвигается гроза, то ли это просто поздний зимний вечер, то ли моросит холодный дождь. Поначалу на этой открытой сцене было пусто. Затем вдалеке появилась покачивающаяся черная фигура. Через мгновение становилось ясно, что это мужчина. Он бежал, перебираясь через волнорезы и поминутно оглядываясь. Чем ближе он подходил, тем становилось яснее, что он не только сильно встревожен, но и безумно испуган, хотя выражение лица его не менялось. Более того, он был явно на исходе сил, и очередное препятствие давалось ему все с большим и большим трудом. «Удастся ли ему вскарабкаться на следующее?» — волновался Паркинс. «Оно кажется выше предыдущих». «Удалось». Подтянувшись, он перебросил себя через волнорез и упал на кучу с другой стороны, ближайшую к зрителю. И остался стоять на четвереньках, словно встать уже был не в состоянии. С выражением муки и страха глядел он вверх. До этого момента было совершенно непонятно, чего сильно боится беглец. Но теперь вдали блеснуло что-то светлое. Оно суматошно металось из стороны в сторону, продвигаясь вперед с необычайной скоростью. Фигура быстро приближалась, но из-за ее бледного, развивающегося одеяния было трудно различить, что она собой представляет. И что-то в ее движении было такое, из-за чего Паркинсу не хотелось видеть ее вблизи. Временами она останавливалась, вздымала руки, наклонялась к земле и, не выпрямляясь, бежала к воде, потом обратно. Затем разгибалась и вновь продолжала бег вперед, причем со скоростью, которая не только изумляла, но и страшила. Наступил момент, когда в нескольких ярдах от волнореза, за которым лежал беглец, преследователь начинал метаться то вправо, то влево. После нескольких бесплодных прыжков то туда, то сюда – он останавливался и поднимал руки вверх и бросался прямо к волнорезу. На этом, несмотря на все усилия, Паркинс открывал глаза. Долгое время он провел за опасениями о своем здоровье. Начинающееся ухудшение зрения, сильная усталость, чрезмерное курение и тому подобное. Наконец он решил, что лучше зажечь свечу, взять книгу и провести ночь без сна. Чем изводить себя этим нескончаемым видением, которое являло просто болезненное отражение его прогулки и размышлений прошедшего дня? Чирканье спички и вспышка, должно быть, потревожили каких-то ночных существ, то ли крыс, то ли еще кого-то. Он услышал, как кто-то на большой скорости засеменил прочь от его кровати. Боже, боже, спичка погасла, идиотизм. Но со второй попытки свечу зажечь удалось, и он достал книгу, за которой и просидел до тех пор, пока благосклонный сон не охватил его. Впервые за свою благонравную и предусмотрительную жизнь Паркинс забыл задуть свечу, и когда в 8 часов утра его разбудили, на дне подсвечника подрагивал огонек, а на столике расплылось пятно грязного сала. Когда после завтрака он у себя в номере переодевался для игры в гольф, судьба вновь предоставила ему в качестве партнера полковника. В номер вошла горничная. «Простите», — сказала она, — «вам не нужно еще одеяло?» «Благодарю», — ответил Паркинс. «Да, пожалуй, нужно. Похоже, скоро похолодает». Горничная сбегала за одеялом. «На какую кровать его положить, сэр?» — спросила она. «Что? На эту, на которой я сплю». И он указал на свою кровать. «Ах да, простите, сэр, но вы еще, кажется, лежали на обеих. Понимаете, утром нам пришлось застилать их обе». «Правда?» «Как глупо!» — воскликнул Паркинс. «Вообще-то на другой я не лежал, а только клал на нее вещи. Неужели она выглядела так, словно я там спал?» «Да, сэр», — заверила его горничная. «Все белье было смято, скручено, будто там всю ночь ворочались, сэр». «О, Господи!» — расстроился Паркинс. «По-видимому, когда я распаковывал на ней чемоданы, я привел ее в беспорядок. Простите за причиненное беспокойство. Кстати, ко мне скоро приедет друг, джентльмен из Кембриджа. Он переночует на ней ночи две. Ведь это можно?» «О, да, сэр, конечно, спасибо, сэр. Я думаю, все будет в порядке», — ответствовала горничная и удалилась, дабы похихикать со своими коллегами. А Паркинс отправился улучшать свою игру. «И я с радостью докладываю вам, что это ему удалось настолько, что полковник, в глубине души роптавший на судьбу, заставившую провести его еще один день в компании с Паркинсом, по мере игры становился все непринужденнее, и голос его все увереннее рокотал над полем, как сказал один из наших второстепенных поэтов, словно басовый регистр органа в кафедральном соборе». «Ну и ветер был прошлой ночью», — сообщил он. «Как говаривают в моих краях, будто кто-то специально вызвал его свистом». «Да что вы», — изумился Паркинс, — «неужели в ваших краях до сих пор верят в такие вещи?» «Что значит «такие вещи»?» — возмутился полковник. «В это верят по всей Дании, Норвегии, да и по всему Йоркширскому побережью. И я, заметьте, уже удостоверился, что обыкновенно в этих народных верованиях что-то есть, раз они держатся веками. Ваш драйв, или что там еще, читатель, играющий в гольф, пусть сам вставляет нужные термины, где надо». Когда беседа возобновилась, Паркинс с некоторым колебанием проговорил. «Кстати, о том, что вы только что сказали, полковник, полагаю, я обязан сообщить вам, что у меня собственный взгляд на этот вопрос. Я ведь на самом деле абсолютно не верю в то, что вы называете сверхъестественным». «Что?» — рассердился полковник. «Вы хотите сказать, что не верите в потусторонние силы, привидения и тому подобное?» «Именно так», — твердо заявил Паркинс. «Что ж», — заметил полковник, «в таком случае, сэр, по-моему, вы мало чем отличаетесь от саддукеев». Паркинс хотел было ответить, что считает саддукеев наиболее разумными из всех, о ком он читал в Ветхом Завете, но, засомневавшись в том, как часто они упоминаются в данном труде, предпочел отделаться смехом. «Может быть и так», — согласился он, — «но...» «Мальчик, подай мне клюшку. Одну минуту, полковник, извините, небольшой перерыв. Ну а что касается вызывания ветра свистом, у меня своя теория. Законы, правящие ветрами, мало кому известны. Рыбакам и другим местным жителям они точно неизвестны. Возьмите такой пример. На берегу время от времени в необычный час появляется мужчина или женщина, имеющий склонность к странным привычкам, а может и вообще неизвестная личность. И вот он свистит. Вскоре после этого поднимается сильный ветер. Человек, умеющий определять погоду по небу или просто владеющий барометром, мог вполне предвидеть. У простых же рыбаков барометров не имеется, погоду предсказывать они не очень-то умеют. Естественно, что тот странный человек будет обвинен в том, что он вызвал ветер и что он или она ухватится за возможность иметь репутацию обладающих подобной властью. Возьмем наш ветер. Так получилось, что я сам свистел. Я дважды дунул свисток, и ветер будто специально явился на мой зов. Если бы кто-нибудь меня видел... Во время этого разглагольствования аудитория становилась все беспокойнее, а Паркинс, я боюсь, впал еще и в лекторский тон, но на последней его фразе полковник встрепенулся. «Свистели, вы сказали?» — вопросил он. «А в какой свисток?» «Ваш удар». «Перерыв». «Так, о свистке, полковник. Он очень интересный, он у меня...» «Ах, нет, я оставил его в номере. Вообще-то я нашел его вчера». И Паркинс поведал о том, как обнаружил свою находку. Полковник же заворчал и высказал мнение, что на месте Паркинса он был бы осторожен со штуковиной, принадлежащей банде папистов, которые могут быть на все способны. От этой темы он перешел к гнусностям викария, который заявил в воскресенье, что в следующую пятницу будет праздник святого апостола Фомы, и в церкви по этому поводу в 11 часов состоится служба. Подобные, да и другие проступки викария вызвали у полковника сильное подозрение, что викарий – тайный папист, если не иезуит, а Паркинс, не придерживающийся взглядов полковника в этой области, предпочел с ним не спорить. Поэтому время они провели вместе приятно и решили после ленча не разбегаться в разные стороны. Играли они весь день хорошо или, во всяком случае, достаточно хорошо, чтобы забыть обо всем до тех пор, как начало смеркаться. Тут Паркинс вспомнил, что хотел продолжить изыскание в притории. Потом решил, что это уже не так важно. Раскопками можно заняться и в другой день. Сейчас же ему приятнее пройти домой с полковником. Только они зашли за угол дома, как полковник прямо-таки был сбит с ног мальчишкой, мчавшимся так, что пятки сверкали. Но вместо того, чтобы сразу убежать, мальчишка сильно пыхтя вцепился в полковника. Сперва военный, естественно, обрушился на мальчишку с замечаниями и упреками. Но потом он обратил внимание, что ребенок дрожит от страха и не в состоянии произнести ни слова. Поначалу допрос ни к чему не привел. Отдышавшись, мальчик стал завывать, все так же цеплялся за ноги полковника. Наконец его отцепили, но завывания продолжались. «Да что с тобой приключилось, в конце концов? Какая муха тебя укусила?» «Что ты увидел?» — спрашивали мужчины. «Оно махало мне из окна», — запричитал мальчик. «Оно мне не понравилось». «Какого окна?» — рассердился полковник. «Возьми себя в руки, мальчик». «В отеле, спереди», — объяснил мальчик. Тут Паркинс склонился к мысли отправить мальчишку домой. Но полковник с ним не согласился. Он сказал, что надо разобраться, потому что нельзя пугать таким образом детей, и за шутки подобного рода следует наказывать. Задав еще несколько вопросов, он выяснил следующее. Мальчик играл на траве перед глобусом с другими детьми. Потом остальные дети отправились по домам пить чай, и он тоже собрался уходить, но случайно взглянул на окно и увидел, как кто-то машет. Этот кто-то был в чем-то белом, но лица было не видно, и он ему махал, только был неправильный, то есть неправильный человек. А свет в комнате горел? Нет, кажется, не горел. А какое окно? На втором или на третьем этаже? На третьем. Такое большое с двумя маленькими. «Ладно, мой мальчик», — сказал полковник, задав еще несколько вопросов. «Беги домой». «Наверное, кто-то хотел тебя просто напугать. В следующий раз будь храбрым английским мальчиком и кинь камень. Нет, пойди и поговори с официантом или с мистером Симпсоном, хозяином, и, да, скажи, что это я посоветовал тебе так поступить». На лице мальчика появилось сомнение. Вряд ли мистер Симпсон станет благосклонно его выслушивать. Но полковник, очевидно, этого не понял. «Вот тебе 6 пенсов, нет, шиллинг, и иди домой, и больше об этом не думай». Разволновавшееся дитя удалилось с благодарностью, а полковник с Паркинсом двинулись на разведку. Выше приведенному описанию соответствовало лишь одно окно. «Однако, как любопытно», — — сказал Паркинс. «Получается, что парнишка имел в виду мое окно. Будьте любезны, полковник Уилсон, поднимемся ко мне вместе. Надо проверить, кто позволяет себе вольности в моем номере». Вскоре они оказались в коридоре перед дверью в комнату Паркинса. Он стал шарить у себя в карманах. «Все это гораздо серьезнее, чем я предполагал», — заметил он. «Я отчетливо помню, что дверь утром я закрыл. Она и сейчас закрыта. Более того, ключ у меня в кармане». И он предъявил ключ. «Таким образом», — продолжал он, «если у услуг есть привычка врываться среди бела дня в комнату в отсутствии хозяев, я могу сказать только одно. Мне это вовсе не нравится». Предчувствуя нечто зловещее, он стал открывать дверь, которая и вправду оказалась запертой, а потом зажигать свечи. «Нет», — сообщил он, — «кажется, все в порядке». «За исключением вашей кровати», — заметил полковник. «Но это не моя кровать», — уточнил Паркинс. «Этой я не пользуюсь, но она и впрямь выглядит так, словно на ней кто-то кувыркался». И так оно и было. Простыни были все перевернуты и завязаны узлом. Паркинс впал в размышление. «По-видимому, я сам привел все в беспорядок вчера», — заключил он, «когда распаковывал вещи, и с тех пор никто так и не застелил. Может быть, здесь как раз убирали, и мальчик увидел их, а потом их позвали, и они заперли дверь. Да, должно быть так». «Тогда позвоните и спросите», — посоветовал полковник. Сей совет показался Паркинсу полезным. Явилась горничная. «Чтобы не быть многословным, просто скажу, что она сообщила, что застелила постель утром, когда джентльмен находился в комнате. С тех пор она сюда не приходила». «Нет, другого ключа у нее не имеется. Ключи у мистера Симпсона. Он может доложить джентльменам, был ли кто здесь еще». Это была загадка. Расследование показало, что ничего ценного не пропало. Паркинс прекрасно помнил расположение предметов на столе, и он был совершенно уверен, что в отношении их никаких выходок позволено не было. Мистер и миссис Симпсоны, в свою очередь, сообщили, что никто из них никому не выдавал второй ключ от номера. И Паркинс, а он был человеком справедливым, не заметил ничего подозрительного в поведении хозяина, хозяйки и горничной. И он стал склоняться к мысли, что мальчишка обманул полковника. Последний же молчал, что ему было не свойственно, и все о чем-то думал за обедом и весь остаток вечера. Пожелав Паркинсону спокойной ночи, он мрачно пробормотал: «Если ночью и вам понадоблюсь, вы знаете, где меня найти». «Благодарю, полковник, я так и сделаю. Хотя думаю, что мне этого делать не придется, я надеюсь. Кстати», — добавил он, — «я показывал вам тот свисток, кажется, нет. Вот, взгляните». Полковник осторожно поднес свисток к пламени свечи. «Можете вы что-нибудь сказать о надписи?» — спросил Паркинс, забирая свисток обратно. «Слишком темно. И что вы собираетесь делать с ним?» «Ну, вернувшись в Кембридж, покажу археологам. Посмотрим, что они скажут. Если они найдут его стоящим, подарю какому-нибудь музею». «Хм-м-м», — промычал полковник. «Может, вы и правы, но на вашем месте я бы швырнул его прямо в море. Я понимаю, что уговаривать бесполезно, но полагаю, что с вами тот самый случай, когда жизнь научит спокойной ночи». По какому-то необъяснимому случаю на окне профессора не было ни занавесок, ни жалюзи. Прошлым вечером он об этом не задумывался, но в ту ночь яркая луна светила прямо на кровать, что грозило бессонницей. Когда он это понял, то пришел в сильное раздражение, но с терпением, какому можно только позавидовать, соорудил из пледа, булавок, палки и зонта что-то вроде ширмы. Вскоре он уже лежал в кровати. Почитав некий солидный труд, чтобы поскорее заснуть, он сонным взглядом оглядел комнату, задул свечу и откинулся на подушку. Через час крепкого сна его внезапно разбудил какой-то неприятный стук. Он тут же сообразил, что произошло. Ширма упала, и яркая холодная луна светила прямо в лицо. Он ужасно рассердился. Встать и снова поставить ширму? Или попытаться заснуть без нее? Некоторое время он пребывал в раздумьях, и вдруг резко повернул голову и, широко раскрыв глаза, затаил дыхание. На другой кровати явно что-то шевельнулось. Утром придется ее передвинуть, а то там могут быть крысы или еще кто. Вот все стихло. Нет, опять что-то зашуршало. Кровать еще и тряслась. Для крыс слишком шумно. Я-то могу представить себе, какие ужасы смятения охватили профессора. Нечто подобное мне приснилось 30 лет назад. Но читатель вряд ли в состоянии вообразить, как ему стало страшно, когда он увидел, как на пустой кровати неожиданно садится фигура. В одно мгновение Паркинс выскочил из постели и оказался у окна, где лежало его единственное оружие — палка, которой он подпер ширму. И тут выяснилось, что это было худшее, что он придумал. Существо на пустой кровати внезапно плавным движением соскользнуло с кровати и, вытянув вперед руки, заняло позицию между обеими кроватями, перегородив дверь. Паркинс следил за ним в полной растерянности. Почему-то он не мог заставить себя пробежать мимо существа и выскочить за дверь. Мало того, ему была невыносима мысль, что ему придется к нему прикоснуться. Лучше уж выпрыгнуть в окно. Сначала оно стояло в темноте, и лица его было не видно. А потом оно задвигалось, пригибаясь, и зритель в одну секунду понял, что оно слепо, так как руками оно махало, словно на ощупь и наугад. Чуть повернувшись в сторону, оно вдруг ощутило, где находится кровать профессора, и бросилось к ней, нагнувшись, стало ощупывать подушки таким способом, что Паркинса начало колотить, как никогда в жизни. Каким-то образом оно мгновенно поняло, что кровать пустая, и двинулось к окну, к свету, и только тогда его стало видно. Паркинс очень не любит, когда его об этом спрашивают, но все же однажды он мне об этом рассказал, и, насколько я понял, он помнит главным образом ужасающее, кошмарное лицо, напоминающее мятую простыню. Каким было его выражение, профессор никогда не говорил, но при воспоминании о нем ему до сих пор становится безумно страшно. Но разглядеть его Паркинсу не хватило времени. С невероятной скоростью, размахивая руками, существо бросилось в центр комнаты. Край его одежды задел Паркинса по лицу, и тот, хотя и знал, что это опасно, не сумел сдержать крик, тем самым себя обнаружив. Ищущий молниеносно прыгнул к нему, а Паркинс, не переставая кричать, в ту же секунду оказался наполовину свесившимся из окна. Лицо простыня нависло над ним, и в это, может быть, последнее мгновение появилась помощь. Как вы уже догадались, в комнату ворвался полковник. Когда он добежал до окна, Паркинс был уже один. Он моментально потерял сознание, а перед ним на полу лежала куча мятого постельного белья. Полковник Уилсон вопросов задавать не стал. Он отогнал от номера любопытствующих, уложил Паркинса в постель, а сам, завернувшись в плед, устроился до утра на пустующей кровати. На следующий день рано утром приехал Роджерс. Он был принят гораздо радушнее, чем предполагалось, и затем в комнате профессора все трое провели долгое совещание. Закончилось оно тем, что полковник вышел из гостиницы, держа кончиками пальцев крохотный предмет, коей он закинул так далеко в море, насколько ему хватило сил. Позже за дворок глобуса поднимался дым. Какие объяснения были сделаны на скорую руку служащим и постояльцам гостиницы, я должен сознаться, не помню. Каким образом профессора перестали подозревать в заболевании белой горячкой, и гостиница не обрела славу дурного места. Понять, что случилось бы с Паркинсом, если бы полковник не вмешался вовремя, нетрудно. Он либо выпал из окна, либо сошел с ума. Правда, совершенно непонятно, на что еще, кроме пугания, способно существо, являющееся на свист. Ничего материального, за исключением простыней, из которых оно соорудило себе тело, в нем не было. Полковник, припомнив похожий случай в Индии, придерживался мнения, что ничего страшного с Паркинсом бы не случилось, что он бы только напугался. Но все происшедшее только укрепило его отношение к римской церкви. Вот, пожалуй, и все. Но, как вы понимаете, взгляды профессора по определенным вопросам несколько изменились. И еще. У него стало не все в порядке с нервной системой. Он даже не может глядеть спокойно на неподвижную занавеску. А вид пугала в поле зимой доставил ему немало бессонных ночей.